Часть вторая. Оставалась неразгаданной еще одна тайна, о которой я не говорил ни с одним человеком на Земле. Но здесь поделюсь. Следующие 6 лет я провел у Десмонда и Дженни Чалфонд, которые выказывали по отношению ко мне всяческую заботу и любовь. Под их крышей я не нуждался ни в чем и ел так, как не ел никогда раньше. Я никогда не относил себя к беднякам, но у Чалфонтов понял, что мы с Па жили в бедности. Не в нищете, поскольку еда у нас была каждый день, но в бедности по сравнению со многими людьми. Если только вы не едите книги. В таком случае мы, конечно, были бы богачами. Когда старый Хавлок паковал наши пожитки, то в повозке оказались почти одни книги, и еще камера и телескоп моего Па. Мул и Му остались у Хавлока. Мне неизвестно, что стало с курами. Чалфонты отправили меня в школу в Розашароне, где никто не знал о моих особенностях и никто не считал меня слабым на голову. И я преуспел там. У меня был замечательный учитель, который не уничижал меня за то, чего я не знал, и хвалил за то, что я знал. На учебу я набросился с энтузиазмом и жадностью, которых не ожидал от себя после уроков вдовы Барнс. А еще к тому времени я хорошо усвоил, что людям не следует раскрывать то, чего они не поймут. О Мити Вали я никому не рассказывал. Он, разумеется, одобрял это. Мы держали нашу дружбу в секрете. Когда у Десмонта и Дженни появились 2 дочери, я стал для них старшим братом. Вот как я вросся в их семью. Старшую дочь звали Марианна, младшую — Эльза, но мы все называли ее Элси. Пока Элси была совсем маленькой, казалось, что она тоже видит Мити Вали. Он вставал рядом с ее колыбелью и строил ей рожицы, а она расплывалась в беззубой улыбке и гулила. Мне нравилось наблюдать за этим. Когда-то, когда я был младенцем, Мити Вали также веселила меня. Однако, по мере того, как Элси училась ходить и говорить, Мити Вали начал постепенно исчезать сначала из ее видения, а затем и из ее памяти. Честно говоря, чем старше я становился и чем больше людей появлялось в моей жизни, включая новых друзей, учителей, разнообразных знакомых, я все меньше и меньше времени проводил с Мити Валем. По крайней мере, раньше наше общение было другим. В моих ранних воспоминаниях он всегда был там же, где и я. Мы вместе играли в прятки или в догонялки в поле за конюшней, бросали камешки, прыгали через лужи и кружились на месте до тех пор, пока не падали на землю. Теперь он реже посещал меня. Порой, возвращаясь домой после долгого дня в школе, я заставал его в моей комнате за чтением, и мы перебрасывались парой шуток и негромко смеялись. Иногда я видел его идущим по улице недалеко от меня, и тогда он встречался со мной взглядом и широко улыбался. А порой проходило несколько дней, когда я не только не видел его, но и не вспоминал о нем. Потом настал момент, когда я сравнялся с Мити Валем по росту, и это было очень странно. Еще страннее я почувствовал себя, когда стал старше него. Ибо ему вечно будет 16, а я из мальчика вырасту в мужчину. Мити Валь отправился со мной, когда я поехал на север продолжать образование в колледже. И Пони тоже. В отличие от Па, я не вырос высоким. У меня были средний рост и сложение. Мне нравилось думать, что мое тело сохранило компактность исключительно для того, чтобы я не стал слишком большим для пони и мог продолжать на нем ездить. Марианна и Элси умоляли меня оставить пони им, поскольку для них не было больше радости, чем покачиваться в седле на его спине, пока он парил над живописными полями за домом на холме. Но я не мог оставить пони. Вместо него я отдал девочкам своего вороного скакуна, того самого, на котором 6 лет назад уехал Па. Вообще-то, после ареста Роско Оллериншоу этот конь стал собственностью американской банкнотной компании, но она подарила его мне в качестве награды за помощь в поимке одиозного фальшивомонетчика. Я называл жеребца телемаком, и обнаружилось, что у этого гиганта мягкий нрав. Девочки были в восторге от него.